Глава 25. Мой дед появился, когда блины были съедены, вместе с вареньем, сметаной, медом и икрой. Поочередно. Хотя Люд вот сметану с вареньем смешивал, утверждая, что так вкуснее. Я не верила и радовала за раздельное питание. В смысле, чтобы один блин со сметаной, а второй с вареньем. И главное, были-то блины хороши, тончайшие, полупрозрачные и с кружевным краем. У меня такие в жизни не получатся. Я так и сказала. А Люд ответил, что мне и не надо, что он есть и напечет, если будет нужно. Я еще подумала, что это уже как-то чересчур, что ли. И не намек даже, а прямо-таки заявление. Или намек, или вовсе шутка. Но додумать не успела. Дом насторожился. Он, слушавший нас, расслабленный и мирный, вдруг рассерженно заскрипел. И я ощутила, как расправляются колючие ветви в живой ограде. И отложила недоеденный блин. «Приехал», — сказала я Люту. А тот вытер пальцы салфеткой и фартук снял. Желтый, с ромашками и подсолнухами. Поднялся и подал мне руку. «Ты вполне можешь не впускать его». Он посмотрел в глаза. «И вовсе не выходить». «И что тогда будет?» Он обратится к деду. «А князь ко мне с просьбой, отказать в которой будет неудобно. И встретиться все равно придется». Я вздохнула. «Может, стоило все-таки спрятаться в той же роще? Я же хотела в нее отправиться. С другой стороны, в роще всю оставшуюся жизнь скрываться. Так себе план». «Что бы он там ни говорил, помни, что прав на тебя он не имеет. Он сам отказал тебе от дома и рода и теперь не может требовать что-либо». А сердце ёкнуло. Какой он? «Красивый. Если мой отец был в половину столь же хорош, маму можно было понять». Высокий, широкоплечий, волосы цвета гречишного меда, белая кожа и медного оттенка глаза. А еще джинсы потертые и рубашка в клеточку с закатанными рукавами. Причем рубашка расстегнута и видна ярко-красная футболка с какой-то надписью. Серьезно? Он ведь владыка Фейри, дубовый венец, запретная роща и все такое. И красная футболка с рубашкой. С кроссовками, в которых разноцветные шнурки. В левом неоново-зеленый, а в правом оранжевый. «Доброго дня!» Я оторвалась от созерцания кроссовок. «Доброго!» — сказал он, чуть склонив голову. «А волосы в косу заплел, и коса эта, через плечо перекинутая, до пояса». «Ну и дальше что? Не ожидает же он, что я на шею кинусь с воплем дедушка?» «Не ожидает. Если вдруг и кинусь, то очень удивится, мягко говоря. Прям-таки зачесалась реакцию проверить». «В дом позовешь?» Я прислушалась к себе. «Гостем», — сказала я. «Проходи, будешь гостем». Надо, может, как-то повежливее, но не получалось. И радости я не испытывала, и обиды, скорее уж раздражение. «Такое утро хорошее». И времени у меня мало осталось, а приходится тратить на новоявленных родственников, которых я в гости не приглашала. «Доброго утра!» — сказал владыка. «Надо бы именем поинтересоваться лесных людей». «Юному князю!» «Пока еще не князю». Люд чуть посторонился, пропуская гостя. «Ну, время летит быстро, и чем медленнее живешь, тем быстрее оно летит». Он вошел и огляделся. «Чаю?» – вежливо предложила я, надеясь, что дедушка откажется. «Буду рад». Он согласился. Дорога была долгой. «Всего-то 2 часа?» – не выдержал Люд. «Я давно не покидал дома. Помнится, мы встречались зимой на императорском балу». Люд поставил чайник, а из шкафа достал чистые тарелки и кружки. «Это не так интересно». Фейри оглядывался, и любопытство его было каким-то детским. «Меня нарекли именем Брюок. Это значит «Великий принц». В ночь, когда я появился на свет, на небе зажглась новая звезда. И это сочли знамением. Кружку он выбрал керамическую, с кошачьей мордочкой. Поднял ее, повернул и сказал. На матушку похоже. Я не нашлась с ответом. И не только я. От меня ждали свершений. Но какие свершения могут быть в забытом богами лесу? Битвы? Мне случалось принимать участие в некоторых. Тогда еще кровь мира кипела, и тем, кто умеет слышать песнь птиц смерти, находилась работа. Сколько ему лет? Сотня? Полторы? Не верится. Не воспринимаю я его. Не воспринимаю и точка. Я готов был к дальнейшим подвигам, но моя матушка позвала меня домой и напомнила о долге пред великим древом и народом. Я покорился. А я-то тут каким боком? Я принял венец и власть. Он чуть запнулся. Власть отдали менее охотно, догадался Люд. Матушка отчего-то решила, что с меня и венца хватит. Она была мудрой правительницей, но пожелала править не только народом, но и мной. Ошибка. Даже у меня от этих слов побежали мурашки. Мы долго живем, дитя. Теперь в его глазах появилось что-то этакое, чуждое и пугающее до икоты. Но медленно взрослеем. Один человек, он давно уже умер. Он сказал, что подобные нам вовсе остаются детьми до самой смерти. А дети? Дети хороши в своей наивности и вере в собственную правоту. А еще требовательны, ревнивы и жестоки. И кружку подал. «Сахар у вас есть?» – уточнил владыка Фейри. И я подвинула к нему сахарницу. «Кроме того, детям часто становится скучно, и тогда они обращают свой взор на мир». «Как мой отец?» «Как моя матушка». Он развернул кружку кошачьей мордой к себе. «Интернет – великое изобретение». Вот все-таки порой сложно уследить за извивами их мыслей. Но соглашаюсь. «Не видя собеседника, воспринимаешь слова его, а не то, кто он есть. И благодаря беседам я многое понял и многое желал бы исправить, но теперь уже осознаю, что не все во власти моей». На всякий случай осторожно киваю, кто бы спорил. «Теперь мне очевидно, что возраст не имеет отношения ни к зрелости, ни к мудрости, и что сам я был незрел». Мой консультант полагает, что мне будет полезно научиться признавать свои ошибки вслух. «И как?» – уточнил Люд. «Есть польза?» «Пока только желание свернуть ему шею». Глаза дедушки блеснули красным. «И потому повторюсь, интернет – великая вещь. Он сохраняет людям жизнь». «Чай в меня больше не лезет. Как-то его многовато внутри». Что несколько мешает адекватно воспринимать чужие откровения. «Когда мой сын сказал, что ему приглянулась дева рода человеческого, я ответил, что в том нет беды. Главное, чтобы и сама дева ответила ему взаимностью, ибо мы соблюдаем закон». И это он явно не про любовь с браком. Точнее, про любовь, но не про брак. «Мой сын был юн, его кровь горела и искала выхода. В годы его я утолял это пламя кровью врагов, но...» «Времена были мирными, и врагов поблизости не наблюдалось?» Владыка тяжко вздохнул. «И пламя, — продолжил Люд, — обернулось великой любовью, но вам, избранница сына, пришлась не по нраву». «Именно. Я бы принял ее, будь она просто девой рода людского. Наверное». Брюок поморщился. «Говорить правду тоже полезно. Хотя желание убить того, кто дает мне эти советы, лишь крепнет. Но я решил, что последую им, а я тверд в своих решениях». «Да-да, я себе тоже так говорю, иногда». «Кровь этой девы хранила иную силу, ту, что была противна нашей. И я видел, что эта любовь не даст плодов, как видела и моя жена, и моя матушка». И если матушка говорила, что надо обождать. Вы ждать не желали. Не сумел. Моя кровь тоже еще была горяча. И мы с сыном говорили. Мы сказали друг другу больше, чем стоило бы. И я повелел сыну уходить. А тот взял и ушел. Наверняка со временем и Бриок бы остыл, и мой отец, и прабабушка, что гуляла сама по себе, сумела бы протянуть нити между двумя гордецами, привести их к примирению. Время. Им нужно было время. И я был зол весьма. Он нарушил все законы. И многие из тех, кто жил под моей рукой, решили, что если дозволено ему, то и прочим тоже. В мирном поселении Фейри начались разброты шатания? Ведь не только мой сын был молод, и не только его кровь искала выхода. И не знаю, к чему бы все привело, но однажды я услышал, как кричат сороки, разнося по лесу тревожную весть. А затем и старый дуб заплакал от боли, лишившись ветви своей. И моя женщина упала, ибо сердце ее разорвалось от горя. Мы все замолчали. Да, тот человек, я не уверен, что он человек, но все же говорит, что нельзя полагать себя ответственным за все происходящее вовне. Психолог. Владыка Фейри ходит к психологу? Молчу. И думать-то о таком буду осторожно, исключительно наедине с собой. Потому как вон сверлит взглядом, того и гляди просверлит насквозь. Но я знаю, что в случившемся есть моя вина, и только моя. Я позволил своей ярости, своей гордыне застить взор и лишить меня сына. Я решил, что он обязан повиноваться воле моей, что я и лишь я имею право решать за него. А психолог, наверное, хороший, если так. Контактами поинтересоваться, что ли? Ваш сын, мой отец, был совершеннолетним, как и моя мать. По закону. Но они оба оставались, по сути, детьми и вели себя как дети, не думая ни о чем, кроме себя. Да, наверное. И как мне тяжко признавать, но моя матушка просто искала любви. А когда нашла ее, то не сумела отказаться. Я ведь сама не сумела бы. Это на словах просто. Надо просчитывать последствия, быть умнее, понимать, что будущее сложно, как и сама жизнь, и одних эмоций, тех самых бабочек в животе, для этой жизни мало. На словах все и всегда легко. Мой сын привык к тому, что окружает его. Он не знал нужды и беды. Он был любим и оберегаем с рождения, и он полагал, что весь мир подобен нашему дому. Он и людей-то видел такими, какими сам их придумал. Да, мама не лучше. Пусть и видела она совсем иное. Им было сложно. Я не хочу говорить, потому что получается, будто я осуждаю своих родителей. За что? За то, что они решили, будто сами способны справиться со своей жизнью. Я не меньше ошибок наворотила. Да, перед тобой я тоже виноват. А глаза у него яркие-яркие, уже и не медь, бронза, та, из которой когда-то ковали мечи. Когда я узнал, что сын мой погиб, я хотел убить и твою мать, и прочих людей. Но не убили же? Звучит несколько нервно. А ведь с него сталось бы. Она не стала бы противиться. Но неправильно убивать женщин, если они не воины. Отличная оговорочка. Хотя... Моя прабабка... Брюк понимает все верно. Часто облачалась в доспех из перьев ворона и коры железного дуба. В одной руке она держала боевой топор, в другой — копье, которым разила врагов. И те трепетали от страха, слыша боевой ее клич. Если так, то, наверное... И тот, кто одолел ее в честном бою, стал героем. Но твоя мать была иной. Она из тех, кто хранит пламя домашнего очага, но не способна защитить его пред ветром жизни. Все-таки выражаются они чересчур уж пафосно. Интересно, это в силу рождения или тренировки сказываются? Ораторское мастерство, там риторика. Это не имеет значения, выдавливаю из себя, хотя, наверное, вру. Имеет. Для меня имеет. Тот человек, который меня раздражает, говорит, что я излишне увлечен собой. И он прав. Пускай, но если так, то я признал себе, что поступил подло. И пришли просить прощения? Интересуюсь так, чувствуя острое желание выставить очередного родственника за порог. Вот что за свинство? Родни у меня, оказывается, немало, но кого ни возьми, один другого страньше. Нет, пришел познакомиться. Мне любопытно. Ну да, с прощением это я несколько поспешила. Вы отказались от меня. Я сцепила руки. И пускай, в конце концов, ваше право. Я предлагал твоей матери дом и кров. Она не захотела. Верно. И это было правильно. Она недолго бы прожила. Быть может, ей позволили бы родить дитя. А может и нет, сложно сказать. Но были те, кто винил ее в произошедшем. Одних мое слово остановило бы, другие отыскали бы способ его обойти. Поэтому да, твоей матери было безопаснее среди людей. Я же запретил детям леса пересекать границу во избежание. А потом? Потом ты родилась человеком. И это прозвучало как обвинение. Ну, извините. Я знал, что моя матушка тебя навещает, и не задавал ей вопросов. Я знал, что она тратит травы и силу, пытаясь продлить жизнь той, что породила тебя. И не вмешивался. Много это? Мало? Для человека, наверное, ничтожно мало. А для нарциссичного, уверенного в собственной непогрешимости нелюдя? Я думал над тем, чтобы забрать тебя после ее смерти. Я даже приходил. «Не помню», — сказала я. «А не запомнить визит подобного создания было бы сложно». «Я закрыл твою память». «Зачем?» «А зачем тебе помнить наш разговор? Он и длился-то всего ничего. Я забрал твою боль и помог восстановить силы. Ты, имея мало, тратила много. Это плохо». «Но почему? Почему не забрал тогда, если уж не зашел?» «Ты была человеком. Кровь спала. И та, и иная. Слабая заемная сила делала тебя чуть отличной от прочих, но и только. И среди моего народа ты навсегда осталась бы чужой». «Пожалуй». Я попыталась представить, как расту среди... кого? Фейри? Совершенных, прекрасных, одаренных и в то же время по-детски жестоких, полагающих меня слабой и никчемной. И, наверное, я бы в это легко поверила. «Я говорил с человеком. Я дал ему денег, чтобы он нашел тебе хороший дом для детей». «Почему не в семью?» – поинтересовался Люд. «Не говори, что у тебя с финансами плохо». «Неплохо». «Тогда почему не в семью? Ты бы мог поручить, да тому же управляющему от короны, чтобы он подобрал девочке приемных родителей. Да и раньше ты бы мог помочь ее матери. Не травами, а банально деньгами, чтобы она уехала куда-нибудь подальше от отца, матери, от людей, которые ее боялись и презирали, чтобы жила нормально. Глядишь, тогда и не ушла бы она так рано». «Надо же, а Люд злится. Почему? Я тоже понимаю, что тот, кто сидит напротив, вполне мог бы устроить маме и отъезд, и безбедную тихую жизнь где-нибудь на другом конце империи, и помочь ей выучиться, работу подыскать. Это ведь не так и много для того, кто правит народом Фейри». «Мог», — согласился Брюок, хотя и не сразу. «Она сама не хотела уезжать. Я предлагал. Но она отказалась. Она снова и снова приходила к священному древу и говорила с моим сыном. Она сказала, что однажды они встретятся там, после жизни». «Смешно. Она верила в бессмертную душу, но не верила, что у подобных нам ее нет». «Смешно? Ничуть». «Затем ведьма ушла и отдала тебе свою силу. А сила всегда связана с местом. Ей нужно время, чтобы прижиться. Вот и пришлось». «Но прикусываю губу. «Что изменилось теперь?» — Люд задал вопрос. «Я изменился. Во снах я слышу шелест листвы, и священное древо недовольно. Оно говорит мне то, что говоришь ты, и то, что я сам знаю. Оно говорит, что я повел себя недостойно, и что, желая наказать деву за ее упрямство, которое полагал глупым, я лишил себя чего-то важного. Правда, не могу понять, чего именно. Ты все-таки человек». «Сегодня мне это уже говорили». Владыка Фейри поднялся. «Я думал много». «А радость-то какая! И, наверное, что-то этакое видно по моему лицу». «Я не отказываюсь от долга, дева рода человеческого». Он сунул пальцы в волосы и, подцепив что-то в них, потянул. А на стол лег, развернувшись, лист. Темно-красный, дубовый. «Вот», — сказал владыка, — «когда будет нужда, сожги. Или сломай, или просто позови». И поднялся. А провожать его я не стала. Обойдется.